Хотелось бы тебе узнать, кто я, дитя. Да, очень. Я твоя прапрабабушка, сказала старая леди. Что это значит? Спросила принцесса. Я мать отца матери твоего отца. Ой, мне непонятно, сказала принцесса. Конечно, я не ожидала, что ты поймешь. Но это не причина, чтобы не рассказывать тебе правду. О, конечно, ответила принцесса. Я объясню все, когда ты станешь старше, продолжала леди. Но одно ты можешь понять прямо сейчас. Я здесь, чтобы позаботиться о тебе. И вы давно здесь? Со вчерашнего дня? Или сегодняшнего? Было так мокро, что я не могла выйти. Я появилась здесь тогда же, когда и ты. Так давно? Сказала принцесса. Я совсем не помню, как это было. Конечно, не помнишь. Я никогда не видела вас прежде. Нет. Но ты увидишь меня снова. Вы всегда живете в этой комнате? Я не ночую в ней. Моя спальня по другую сторону лестницы. Я провожу здесь большую часть дня. Я бы не хотела так. Моя детская намного симпатичнее. Вы должны быть тоже королевой, если вы моя прапрабабушка. Да, я королева. А где же ваша корона? В спальне. Как бы мне хотелось посмотреть на нее. Увидишь когда-нибудь. Не сегодня. Интересно, почему няня никогда не говорила мне? Няня не знает. Она никогда не видела меня. А кто-нибудь знает, что вы тут, в доме? Никто не знает. Тогда где же вы берете еду? У меня есть что-то вроде птичника. Где? Я тебе покажу. Кто же варит из цыплят бульон? Я никогда не убиваю моих цыплят. Тогда я не понимаю. Что ты ела сегодня на завтрак? Спросила леди. Хлеб с молоком и яйцом. А, наверное, вы едите их яйца. Да, именно. Я ем яйца, которые они несут. И поэтому ваши волосы такие белые? Нет, моя дорогая, это от возраста. Я очень стара. Я так и подумала. Вам 50? Да, и гораздо больше. 100? Да, и гораздо больше. Мне слишком много лет, чтобы ты могла догадаться. Пойдем посмотрим моих цыплят.